Глава 2. Наемники республиканского флота. После обеда капитан пригласил братьев в свою каюту. На карте лежали листочки с картинками. Это виды на порт Нассау с различных направлений. Мы должны подходить к входу в гавань согласно инструкции, к виду номер 1. «Зачем все это надо?» – удивился Саша. «Вы идете в порт Нассау в первый раз?» «Да, мы здесь никогда не были». «И я никогда не был». Такие рисунки помогают морякам, когда они в первый раз идут в порт. Братья вспомнили морские лоции. Там иногда встречались похожие рисунки или фотографии. Они еще смеялись над подобными пояснениями. Размеры и скорость судна не давали возможности искать на берегу приметные ориентиры. Шли только по приборам и электронной карте, иначе можно устроить катастрофу. Нам знакома такая методика. Вы командуете, а мы будем учиться. Пододвинули рисунок и приступили к внимательному изучению ориентиров, стараясь запомнить как можно больше деталей. Капитану понравился ответ и добросовестный подход к делу. Он еще раз поздравил себя с удачной находкой. Когда снова вышли на палубу, порт и город были достаточно близко. Но город выглядел крошечным, а порт заполнен только ретрофлотом. «Здесь точно собирается фестиваль», — глядя на перспективу гавани, заметил Вова. «Угу, судя по подготовке, еще с реконструкцией былых сражений. Воевать придется за Нидерланды». Саша посмотрел на корму, где подняли огромный шелковый флаг Голландии. Только верхняя полоса была не красной, а оранжевой. Противниками будут или англичане, или немцы. Немцы на Багамские острова не ходили. В это время они дрались между собой или с поляками за серебряные рудники Рура, Саксонии и Силезии. Тогда французы. Могут быть и французы. Чего гадать? Зайдем в порт и по флагам все увидим. Без двигателя до темноты заходить будем. Братья замолчали. Капитан начал отдавать первые команды. Надо учиться парусному делу. Марсовые квантам. Убрать Фок, Грот и Бизань. Ремарка. Фок. Название первой мачты парусного судна. Грот-мачта. Так называется вторая мачта. Бизань. Название последней мачты парусного судна. Конец ремарки. Засвистели блоки. Огромные реи поползли вниз. Матросы сноровисто разворачивали рангоут вдоль корпуса, одновременно подбирая парусину. Судно осталось только под марселями. Ремарка. Марсель. Второй снизу парус. На кораблях типа «Люгер» на мачтах только два прямых паруса. Например, «Фок» и «Фок Марсель». Или «Грот» — «Грот Марсель». Конец ремарки. Близнецы встали позади капитана, стараясь вникнуть в команды и их последствия. Ловко вошли в гавань и направились к берегу, где стоял дом с башенкой. Над домом развевался голландский флаг. Рядом с волноломом на небольшом островке стояли огромные латунные пушки. На высоком флагштоке развевался еще один флаг Нидерландов. Наконец капитан приказал спустить последний парус. Затем последовал приказ отдать правый якорь. Яхта встала в 30 метрах от берега. Юноши усвоили первый урок кораблевождения под парусом. Собравшиеся на берегу моряки могли сказать, что кораблем управлял опытный капитан. От маленького причальчика отошла шлюпка. Через несколько минут три портовых инспектора поднялись на палубу. В первую очередь поговорили с капитаном. Жак Даггер с судовым журналом спустился в шлюпку и отправился на берег. Визитеры попросили Вову показать крюйт-камеру. Саша показал трюм. Затем портовые власти бегло осмотрели остальное оружие и моряков. Капитан вернулся с наступлением темноты. Первым делом он вручил близнецам по 3 кожаные тубы и приказал сниматься с якоря. Матросы поставили весла, яхта медленно двинулась во внутреннюю гавань. После часа маневрирования по акватории порта нашли удобное место в одном из многочисленных рукавов. Все, океанское плавание закончено. Матросы в предвкушении отдыха толпились вдоль борта. Братья вернулись в каюту и вытащили из кожаных футляров дипломы. Именно так назывались эти бумаги. В них было написано, что благородные господа Владимир Ван Скопин и Александр Ван Скопин являются дипломированными подшкипперами. В другом комплекте документов говорилось о дипломированных офицерах, командирах корабельной артиллерии. Внизу стояла подпись «Губернатор Нассау, барон Бреда». Рядом с подписью был пришит красивый бантик из ленточки цветов флага Нидерландов. В третьей тубе находились бумаги под названием «Паспорт». В паспортах было написано, что благородные господа Владимир Ван Скопин и Александр Ван Скопин – уроженцы Выборга, что в Московии. Указанные господа находятся на добровольной службе флота Республики Нидерланды. Братья плюнули и пошли спать. Утро вечера мудренее. Завтрак поднял настроение. Подали жареные яйца и целую утку. Вместо вина принесли кувшин молока. Собирались не торопясь. Раньше 9 ни один офис не открывается. Надели джинсы, кроссовки и футболки. Вышли на палубу. Решили полюбоваться на багамские красоты и определиться с направлением. Что ты на это скажешь? Что на фестиваль собралось чуть больше 10 яхт. Я ожидал сотни. Сейчас много любителей поиграть в старину. Я говорю о городе. Город где-то рядом. После захода солнца вокруг было темно. Не совсем темно. Я насчитал более 40 масляных ламп, таких же ярких, как на нашей палубе. Ничего, сойдем на берег и спросим дорогу. Капитан зовет. У борта стоял капитан. Он раздавал членам экипажа мелкие монетки. Увидев направляющихся к нему братьев, сказал: «Собирайтесь, пора ехать. Мы готовы». «Готовы? Почему без шпаг и без денег? Я за вас платить не буду». Сам капитан был во всем черном. Черные полусапожки без каблука, черные узкие штаны, черный камзол с затейливым золотым шитьем. На голове непонятная шапочка, к поясу пристегнут палаш. Весь костюм оттеняла белая шелковая рубашка и белый шелковый шейный платок. На груди массивная золотая цепь с золотым медальоном. На медальоне изображение золотого парусника. Ребята сбегали в каюту, быстро пристегнули шпаги, затем насыпали в карманы тяжелые монеты. Лодка уткнулась носом в песок. Юноши спрыгнули следом за капитаном и пристроились чуть сзади. Вдоль береговой линии шла неширокая дорога. Дома выходили фасадами на дорогу и гавань. Редкие прохожие обходили вооруженную троицу стороной. Прошли мимо нескольких баров, где рядом на травке спали ночные гуляки. «Капитан Жак, почему в гавани так мало кораблей?» «Не понимаю вашего вопроса. Корабли в море, здесь только ремонт или небольшой отдых. А когда будет фестиваль?» «Фестиваль?» «В разных странах это слово имеет свое значение. Для нас фестиваль начнется через час. Надо поторопиться».